«Ну как же, палочку лорда охранять?» — продолжал притворно сокрушаться Драко. «Да идите вы все!» — буркнул Перси и продолжил чтение. «Наносить практически светский визит Уизли, мы собрались при полном параде, обвешанные с ног до головы оружием магического и немагического происхождения. Ну и что, что хозяев в это время не будет? Как нам сообщил Перси, выловленный Андре в коридоре вчера вечером, дом нам освободят на час, в 12 часов дня. В 11:55 мы уже стояли на территории семейства возле какого-то сарая. Я оглядел дом. Ничего особенного. Обычный дом. И что все упрекают Уизли, что они живут в сарае, который вот-вот развалится. Дом, конечно, не поместье аристократов, но там есть то, что зачастую отсутствует в шикарных домах верхушки общества. Забота, любовь, уют. Нужно очень постараться, чтобы мое поместье, доставшееся мне от Фолтов, впитало в себя такую атмосферу. Тяжело наполнить жизнью огромный дом, в котором особой жизни никогда и не водилось. Пока мы ждали, когда наступит время для визита, я понял, что ударился в несвойственные для меня размышления. Глядя на угрюмо молчавшего Мальсибера, я понял, что его одолевают похожие мысли. Что бы это могло значить? Не знаю, как насчет Рея, но о себе догадываюсь. Приходит мое время для продления рода. Фрай будет рада. Она давно мечтает о ребенке. В 12:00 мы вошли в дом. Какой же там был беспорядок? Беспорядок жилого дома. Сразу было видно, что здесь нет домовых эльфов, и живет очень много детей разного возраста. Если хвост придет в дом Уизли в человеческом обличии, он, наверняка, споткнется и сломает себе несколько костей. Пока мы пробирались на чердак, Рей с любопытством разглядывал дом. Я понял, что где-то в глубине души он мечтает именно о таком беспорядке. Ведь именно беспорядок и суета являлись составными качествами моего друга. А может, он просто отрицает все, что хоть немного бы напоминало о его фамильном гнезде. Подойдя к двери, ведущий на чердак, мы остановились и переглянулись. Первым тишину нарушил Рей. «Что мы тут стоим? Идти надо, раз пришли». Я согласно кивнул, и первый открыл дверь. «Я этого Перси прибью». «Нет, я сначала заставлю его выучить наизусть книгу «Волшебные существа европейского континента» под пристальным руководством Рубиуса Хагрида, сотрудника отдела тайн. Я даже материться не мог. Я тут переживаю». «Страдаю, можно сказать. Как я могу подвергнуть опасности Рея, ведь здесь же монстр. А тут, нет, слова матерные все же преобладали в моих мыслях». Рей оттолкнул меня от двери и ввалился в комнату. Сначала он долго таращился на существо, сидящее на кровати, а потом сел на пол и тихо засмеялся. Похоже, он все-таки волновался и немного боялся встречаться с упырем. Упырь таращился на нас и, похоже, не понимал, что такие опасные гости забыли в его личных апартаментах. Такие существа всегда живут вот в таких приветливых жилых домах, но им очень редко выделяют собственные помещения и специально их не кормят. Именно из-за наличия такого жильца и возникают мысли о таких добрых, очень приятных домах. Собственно, перед нами сидел небольшого роста старичок с длинной лохматой рыжей бородой и добрыми глазами. «Домовой, гиппогриф, тебя Перси дери». Точнее, не домовой, а его разновидность – существующая в Британии, хобгоблин, забавная живность, может менять внешность, как ему заблагорассудится. Вот перед детьми он и ломал комедию, прикидываясь упырем, вероятно, чтобы дети не доставали сильно. А вот перед Молли он явно был самим собой. Как эта добрая женщина сможет выгнать такого милого домовика? Шутник. Хобгоблину первому надоел этот обмен взглядами. Он слез с кровати и вежливо нам поклонился. «Приветствую в моем доме лорда Фолта и его верного соратника», и он отвесил поклон вставшему, наконец, с пола Рею. «Что привело таких высокородных господ в мое жилище? Здравствуй и ты. Мы, если ты не против, хотим кое-что здесь проверить, в твоей комнате». И я кивнул в сторону подоконника, в районе которого должна находиться очень нужная нам вещь. Я никогда не общался раньше с домовыми и совершенно не понимал, он нас посылает или действительно вежливым пытается быть. Если вы говорите о черной магической вещи, которая находилась здесь еще до моего вселения сюда, то я помогу вам. Меня не очень радует вещь по соседству, которая принесла столько зла хорошим людям. Сказав это, домовик даже не тронулся с места. Рей сделал шаг вперед и резко бросил. «Никогда не замечал высоких речей от такого существа, как ты». Он повернулся ко мне и кивнул на домовика. «Он перед тобой комедию ломает. Видит, что ты понятия не имеешь, как обращаться с ему подобными. Меня он в грош ставить не будет, потому что я безродный, да без дома, не авторитет в его глазах», — Рей усмехнулся, «а вот если ты на него прикрикнешь, то он сразу всех сдаст и вывернет карманы». Хобгоблин делался все грустнее, а к концу монолога Рея домовика распирала такая злость, что на первый взгляд показалось, что он готов вцепиться в Мальсибера голыми руками. «Я, подумав о времени и том, что до возвращения семейства осталось не больше 20 минут, кивнул. Я говорю о волшебной палочке, которая принадлежала некогда тому Ридблу», — произнес я фирменным стальным голосом, и пристально посмотрел на домовика. Феликс немного поежился и тронулся в сторону окна. «Волшебные палочки в руки я брать права не имею, так что здесь я вам не помощник». Он подошел к окну и кивнул на него головой. Я последовал за ним и заглянул в щель, про которую рассказывал мне Перси. «Вот она». «Хорошо, значит, хвост еще не придумал, как пройти мимо упыря». Я посмотрел на Рея и кивнул. «Здесь, родимая». Мальсибер заметно расслабился и заулыбался. Я вздохнул обреченно, ни за что не поверю в то, что этот маньяк не придумал никакую пакость. Я подошел к нему и произнес шепотом. «Ты что опять задумал? Судя по твоему выражению лица, встреча хвосту уже обеспечена, но ты не забывай, что он нужен нам живым. Сев, не порть мне настроение. Все будет хорошо». Ирей улыбнулся еще шире и искреннее. «Никогда не думал, что буду жалеть хвоста. Ты же поделишься со мной, естественно. Меня это хрен слушать не будет все равно. Вот не нравится мне все это». Я покосился на Рея. «Не порть веселье», — Рей притворно обиделся. «Не тебе же здесь хвоста караулить. Так хоть повеселюсь. Ты думаешь, я оставлю тебя здесь одного?» Мы продолжали шептаться, а домовик переводил недоуменный взгляд с одного на другого. «Не ожидал, бедняга, что лорды такими психами окажутся, видимо. Прикажи ему хвоста встретить в облике баньши. Рей, ты садист. Зачем пугать хвоста до такой степени?» Я округлил глаза и, косясь на Рея, чуть не заработал косоглазие. «Он может проскочить в виде крысы. Упырь крысу заметить не должен, а баньши всегда среагирует. Пусть предсказывает ему смерть, завывая на одной ноте. Мы честно предупредим, что живым ему не выбраться из этой заварухи. Так он может плюнуть и бросить все». «Не бросит. Ему деваться больше некуда. Как крысой был, так крысой и останется. А если бросит, невелика потеря. Поттера рано еще нос к носу перед лордом ставить. Года вполне хватит, чтобы ваш план осуществить. Годика через два самый раз будет. Думаешь?» «Уверен». Рей был на редкость серьезен. «Они все еще дети, а Поттер кроме как о своем профессоре, не думает ни о чем. А так, и они умнее будут, и будет большая вероятность повлиять на их защиту. Ты сейчас о Гермионе говоришь, я не до конца понимал, к чему он клонит. То, что они дети, это очевидно. Но как ее можно будет защитить в дальнейшем?» «Да». Рей пристально посмотрел мне в глаза. «Сев, весь план направлен на то, что в Поттера прилетит Авада. Рыжего искать никто не будет, а девочка в опасности. Причем большой. И я сомневаюсь, что кто-то из этих двоих сможет защитить ее от пожирателей. Рей, они все в одинаковой опасности». «Нет, она маглорожденная. Она девушка, и она всегда с Поттером. Ее будут искать и стараться уничтожить, если до Поттера не смогут добраться. Она ниточка, за которую будут дергать, чтобы сделать больно парнишке. Я проработал в школе год, и могу с уверенностью сказать, друзей у него кроме Гринджера и Уизли нет. Если ее поймают и через нее выйдут на Поттера, девочку все равно уничтожат. И что ты предлагаешь?» «Я понял, я все понял. Он очень сильно боится за нее. Мы приближенные. Мы всегда можем косвенно повлиять на лорда. Ты можешь зазомбировать, и все равно повернуть лорда в ту сторону, которая выгодна тебе. Я нет, но он ценит принцип. Жизнь за жизнь». Рей замолчал. «А вот хрен тебе. Этого я никогда не допущу. Чтобы ты пожертвовал собой ради девчонки, должен быть другой выход, он должен быть. Напомни мне, чтобы я тебе попозже врезал». Я зашипел. «И никогда, слышишь, никогда не смей говорить подобные вещи. Если все зайдет слишком далеко, девчонку можно просто выдать замуж за какого-нибудь пожирателя, за того, рисковать которым лорд не будет. Ты менталист, можешь сделать сеть, чтобы лорд ничего не понял. Поэтому, лучше всего подождать до их совершеннолетия. Так вот, пускай этот домовик встречает хвоста в виде баньши. Хочется посмотреть, как эта крыса будет дергаться». Я долго смотрел на Рея и не понимал, что означают эти перепады настроения. Кажется, именно о таком говорил Аб. Я пересказал домовику то, что захотел предпринять Рей, и удалился из дома Уизли в гордом одиночестве. Мальсибер заявил, что теперь из этого дома не уйдет до тех пор, пока хвост не объявится, и принялся обустраиваться на чердаке с таким энтузиазмом, будто не было этих минут рефлексии. Я в приказном порядке наказал Мальсиберу сообщать мне о каждом появлении Петтигрю и аппарировал к матери. Я встретился с мамой, чтобы кое о чем ее попросить. Она все еще почти все время жила во Франции. Я заговорил без предисловий. В последнее время я начал очень ценить это самое время, чтобы разводить словесные стриптизы. Мама, у меня к тебе есть одна просьба. Пообещай, что выполнишь ее. Я не буду тебе ничего обещать до тех пор, пока не узнаю, в чем тут дело. Подробности тебе знать ни к чему. Скажу только, что в ближайшие 5 лет может случиться очень многое. Пообещай мне, что если со мной что-нибудь случится и я не смогу контролировать ситуацию, неважно почему, я умру или буду сильно ранен, мою речь прервала пощечина. У меня даже голова мотнулась в сторону. Все-таки у матери тяжелая рука. Не смей, слышишь, не смей говорить мне о таких вещах, голос матери звенел. Мама, я не говорю, что это обязательно случится, я говорю, что это может произойти. Убить меня очень проблематично, но вот ранить. В общем, если, повторяю, если со мной что-нибудь подобное произойдет, обещай, что ты добьешься рассмотрения дела пожирателя смерти Северуса с ней по в суде, и проследишь, чтобы заседание было открытым. Журналисты и подобный сброд в большом количестве, ну и так далее. Зачем тебе это нужно? Как шеф отдела тайн ты можешь? Это нужно не мне, перебил я маму. Это нужно, прежде всего, Рейнарду и Люциусу. Возможно, многим другим достойным людям, вслед которым плюются до сих пор. Я могу снять с них все обвинения, я могу даже наградить их, я многое могу. Но, я хочу, чтобы все они были оправданы в глазах всей магической Британии, а также в собственных глазах. Это, прежде всего, касается Мальсибера. Ты вцепился в этого мальчика крепче бульдога. Он в тебе нуждается. Да, он во мне нуждается. Но я нуждаюсь в нем гораздо больше. Он – воплощение моих ошибок, воплощение моей глупости и самоуверенности. Он мой друг, и я порву любого, кто посмеет причинить ему боль. Но это не все. Многое из того, что с ним произошло, случилось, косвенно, по моей вине. Я не могу исправить все, это не в моих силах, но попытаться исправить хоть что-то я могу, и я сделаю это. Что я должна сделать? Я протянул ей свой дневник. Здесь я записываю все, наиболее важные события, что со мной происходили с 11 лет. Если то, о чем я тебе говорил в начале нашей беседы, случится, на суде зачитай сама или доверь это сделать кому-нибудь другому некоторые записи. Я продолжу писать этот дневник до последнего и сделаю некоторые закладки в местах, которые необходимо будет озвучить. Все то, что зачитается, можно будет легко проверить. Документы будут предоставлены, и по окончанию заседания Рей сможет достать их из моего сейфа. Допуск я ему сделаю сегодня же. Хорошо, я сделаю то, о чем ты просишь. Только постарайся, чтобы ужасов с твоей смертью не произошло. Я постараюсь, но ничего обещать не могу. И еще, мам, скажи мне, можно ли оформить брак без согласия на него жениха и невесты? А зачем тебе это знать? Ты кого-то женить захотел? Мама вскинула бровь. Пока нет, в будущем, возможно. Хм, знаешь, так сделать можно, но у тебя все равно ничего не получится. Почему? У Фолтов нет живых родственников. Такой обряд может провести глава рода или по его приказу. Это раньше была обычная практика. Иногда молодые люди знакомились, будучи уже женатыми. Но требуется согласие также и родителей девушки, хотя бывают исключения. Какие? Например, если родители девушки – маглы или скрибы. В этом случае их согласие не требуется, они все равно не смогут его магически заверить. Зачем тебе это? Да, так, вдруг пригодится. Как ты говоришь, называется обряд. Обряд объединения родов. Закладки, Айлин. Голос Эльбуса просто сочился медом. Перси, дай сюда дневник, быстро. Да что же ты в него так вцепился-то? Так закладки, закладки. Их нет. Северус, похоже, забыл их сделать. Откуда я могу знать, что он хотел озвучить, а что нет? Эйлин села в свое кресло и задумчиво осмотрела зал. Ее взгляд остановился на Мальсибере. Рей, на тебе лежит ответственная миссия. Какая? Защита всех находящихся в этом зале от разъяренного Северуса, когда он узнает о том, что его дневник зачитывался полностью. «Миледи, вам меня совсем не жалко?» В голосе Рея проскользнули жалобные нотки. Я сегодня женился, между прочим. Хотя, ради ваших прекрасных глаз я могу пойти на многое, даже на то, что буду удерживать Сева, пока вы все будете разбегаться». Мальсибер усмехнулся и подмигнул Гермионе, та покраснела, но продолжала во все глаза смотреть на мужа. «Рыжий, читай, пока у нас есть время. Северус же не при смерти находится. Его кома вызвана его замечательной татуировкой намеренно. Видимо, лечение довольно болезненное, но это не будет длиться вечно, а мне самому охота послушать, учитывая, что я узнаю такие подробности. Так что, читай, Перси». Глава 24. Леший обиделся. 20 июля 1993 года. Рейда выделывался. Его прокляли. Хорошее такое проклятие, добротное. И, главное, не особо злое. Снять его, дело 5 минут. Но кто сказал, что у меня так много свободного времени, чтобы заниматься подобной чепухой, которая, просто идеально, подходит под сложившуюся ситуацию. Я вот время никак не могу найти, чтобы проклятие со злосчастной должности преподавателя Зати в Хогвартсе снять, которое легче раза в 3. А тут такие заморочки. Вот зачем он этого домового доводил, сидел бы тихо, ждал хвоста, так ведь нет. Мальсибер не был бы Мальсибером, если бы не позубоскалил, сидя под мантией-невидимкой на чердаке у Уизли. Вот и получил. Когда он прибежал ко мне с выпученными глазами и заорал: «Сев, ты можешь это снять?» Я вначале испугался. Затем, внимательно изучив проклятие, долго сидел с задумчивым видом, про себя быстро просчитывая ситуацию. «Рей, ты попал». «Нет, не так, ты попался. Никуда теперь тебе от девчонки не деться. И как это случилось?» Я пытался говорить с должной степенью сочувствия, но ничего с собой поделать не мог. Благо Рей был на таком взводе, что совершенно не замечал моего истинного настроения. Собственно, суть проклятия сводилась к тому, что этот балбес теперь не сможет никогда жениться, жить в гражданском браке, заводить любовниц, ради Мерлина. Но, жениться, нет, извините. Собственно, как и оставить после себя наследников. Детей он может наделать сколько угодно, только вот его наследниками они не будут. Законы магии, однако, и это было бы все очень грустно, если бы не одно «но». Жена у парня может быть только одна, это Грейнджер. Забавно как получается, судьба их сводит, не иначе. Что именно, как этот бородатый хрен меня этой гадостью шарахнул? Мальсибер оперся на спинку кресла, не учитывая, что кресло офисное, на колесиках. Пока он ловил потерянное равновесие, я сумел все-таки сделать заинтересованно серьезный вид. Я имею в виду, чем ты ему так сильно насолил, и почему именно Грейнджер? А что я мог еще делать на этом чердаке? Рей, наконец, сел в это кресло. Хвост почему-то не собирается туда заглядывать, а там скучно. Нет, ты пойми, я могу в любой засаде просидеть довольно длительное время, но это с учетом того, что мне на ухо не будет бубнить всякая живность, и проигрывать он не умеет. Вот и решил отомстить. Так ты можешь это снять? В каком смысле проигрывать? Я пристально на него посмотрел. В карты. И не смотри ты так на меня. Мы в карты играли 3 вечера подряд. Когда он проиграл мне свой 3-й ужин, то сильно обиделся и сказал, что нужно уважать старость. И бубнил что-то типа: «Я тебе покажу. Этот человек меня никогда не перестанет удивлять». Я закашлялся, чтобы скрыть появившийся смех. Мальсибер подозрительно посмотрел на меня. «Так, Северус, спокойно, Рей сейчас на взводе. Твои смешки его явно не обрадуют. Откуда в норе Грейнджер появилась?» — спросил я, закусывая щеку, чтобы ненароком не засмеяться. «Сейчас же каникулы. И почему выбор нашей нечисти пал именно на нее? Ее родители уехали в незапланированную командировку куда-то в Австралию, а для любимой дочурки забыли сделать визу. Вот и попросили Молли приютить ребенка на несколько дней». Рей сжал кулаки. «Нет, я не могу сказать, что он был зол. Скорее он выглядел несколько обескураженным случившимся. Этот, Рональд, решил показать девочке своего домашнего упыря, и притащил ее на чердак. Этот поганец, я про домового говорю, осмотрел ее с ног до головы, перевел взгляд на меня и, громко крикнув: «Вот, то что надо», шарахнул в меня этой дрянью. «Сев, сними ее». Он посмотрел мне в глаза. «Вдруг я все же когда-нибудь захочу жениться и встречу ту единственную, а на мне эта сеть лежит. Когда-нибудь». Я поднял бровь. «И когда это когда-нибудь, по-твоему, наступит?» «Когда нагуляюсь. Не хочу я что-то жениться пока. Мне нервотрепки и так по жизни хватило, да еще и предстоит вновь через этот ад пройти, который еще неизвестно, чем для меня закончится. А пока, я хочу хоть немного пожить нормально. Маль себе родной рукой потер глаза. А ты ничего не забыл? Про долг один, например. Я все еще не сводил с него взгляда. Вот не нравится мне его настрой. Какой долг? Рей стал серьезным. Свои долги я всем вернул. Не путай меня. А я и не путаю. Ко мне гоблин вчера приходил. Ну, пусть будет вчера, все равно он лишний раз к гоблинам не полезет уточнять. И предоставил смету всех долгов и обязательств, которые должны вернуть или выполнить мои сотрудники. Там фигурировало твое имя, Рей. Кстати, неплохая идея. Нужно загрузить Баграда, чтобы все долги перетряс, а то вдруг там таких как Мальсибир, половина отдела у меня работает. И, я у гоблинов ничего не занимал. Судя по недоуменному виду начальника безопасности, и он и впрямь забыл о том, что практически золотые горы банкирам обещал. Ты, когда от рода отказывался, договор читал? Очень мягко спросил я. Нет, и если судить по твоему виду, я тогда глупость сотворил. Да, осторожно ответил Рей. А стоило бы поинтересоваться, когда повзрослел, да поумнел хоть немного. Я покачал головой. Запомни навсегда. Гоблины никогда ничего не делают просто так, либо за кругленькую сумму, либо за то, что может пойти во благо магическому миру. Вот тебе, между прочим, этот домовик, фактически договор помог выполнить, а ты, ему что-то предъявляешь. Жену, вон, нашел, а помедленнее и более содержательно можно? Мальсибир напрягся. Наверное, нужно было как-то мягче начать, но ничего, ему не привыкать к неожиданным поворотам. Можно, я же преподаватель как-никак и должен ликвидировать пробелы в знаниях, по мере своих сил. Не очень давно, практически вчера, лет этак 13 назад, один несмышленый парень, разочаровавшись в людях и обидевшись на весь свет, решил вычеркнуть родственников-садистов из своей жизни. Подумал парнишка, и его мозг сгенерировал дикую мысль, которую парень принял за гениальную идею, что если сходить к гоблинам и попросить их о помощи, они обязательно смогут помочь ему в этом нелегком деле. А вот без пафоса нельзя, огрызнулся Мальсибир. Нет, сообщил я ему, и продолжил свой ликбез. Гоблины, потирая руки, быстренько оформили всю необходимую документацию, лелея свои планы на возрождение вымирающего волшебного мира. Только не думали злые и коварные гоблины, что парнишка то этот в школе непотребствами разными занимался, и читать он так и не научился. Ждут они свой долг, ждут, и не дождались бы, если бы этот необразованный паренек не попал в руки умного и доброго дяди Северуса, который поведал ему всю правду о том, как сильно влип, и прочно засел в планах гоблинов бедный Мальсибир. Вот не нужно в меня тыкать моей необразованностью. Ты можешь уже к делу перейти. Для Рея это все было настолько неожиданно, что он даже забыл, что ирония и сарказм всегда сопровождают его рука об руку. Ладно, вот и докатился бедный паренек до того, что все теперь стараются ему помочь, а он нос воротит и обвинениями голословными кидается. В договоре в том написано, что выйдя из своего рода, молодой человек автоматически создает новый, и теперь обязуется выполнить все условия, которые возлагаются на него, как на главу и основателя этого рода. А именно, он должен жениться, и жену выбрать не простую, а такую, чтобы она ни в коем случае не пересекалась с бывшими родственниками парнишки ни в каком, хоть даже в 100-м поколении. И должна эта жена родить ему нескольких карапузов. Ах да, самое-то главное я забыл. Жениться паренек должен до своего 40-летия. То есть 28 ноября 1998 года к нему придут гоблины, и будут очень неприятно с ним разговаривать. На гоблинов я влиять никак не могу. Думай, Рей, тебе осталось жить, как ты выражаешься, нормально, всего 4 года. И где я найду девушку, которая ни в одном поколении не приходится мне двоюродной сестрой троюродной бабушки матери сестры моей прабабки? Он обескураженно на меня смотрел, я же пытался не рассмеяться, потому что смеяться над другом, находящимся в беде, неприлично. Но его вид побитого спаниеля не давал мне покоя и затыкал совесть. А мы тебе уже ее нашли. Вон, даже этот леший помог в меру своих сил. Я все-таки не выдержал и хихикнул. А другие варианты есть? Какие-нибудь? Ну, хоть какие? Он посмотрел на меня каким-то чужим взглядом. Смеяться мне расхотелось. Рей, все в порядке? Даже если я сниму с тебя сеть, то других вариантов нет. Мы с Баградом вчера весь день провели, ища девушку, женщину от 15 до 50 лет, которая не являлась бы твоей родственницей. Семейство твоего отца было очень любвеобильным. Рей, посмотри на меня. В Британии нет другой девушки, которая подошла бы тебе. Я ему не соврал. Мы с гоблином, только с другим, просидели над бумагами 8 часов, пытаясь найти лазейку. Мальсиберу не повезло. Он попал в руки к очень подкованным товарищам, которые состряпали очень грамотный договор. Раньше я планировал разделаться с этой проблемой, просто приняв Рея в свой род, и избавить его таким образом от женитьбы. Не тут-то было. В том документе этот пункт шел последним. Данное мероприятие не освобождает его от своих обязанностей. Да, он будет в чьем-то роду, но свою ветвь пустить обязан. И изменить договор никто был не в состоянии. Даже я. Расплата за невыполнение была жесткая. Как сказал мне Грибков, не прижился росток нового дерева, с кем не бывает. Черт, Рей, как тебя угораздило. Рей молчал, ловя ртом воздух. Я даже забеспокоился. Ты почему так долго молчишь? Тебе что, нечего сказать? Сев, ты кое-чего не понимаешь. Я сейчас гораздо больше нужен гоблинам, чем они мне. Достали они уже меня, борцы за возрождение магов, хреновы. Согласно договору, я должен жениться. Так, я вот почему-то не вижу в этом ничего замечательного. И что мне теперь повеситься на ближайшей сосне? Я не хочу семью. Мне хватило одной. Я не хочу создавать свою и все испортить. Понимаешь меня? Мне нужно работать. Мне нужно пожить. Хотя бы мельком узнать, что это такое, просто жить. Долбаные коротышки. Его кулак разнес стол. Я предусмотрительно отодвинулся подальше. Не поленились, договор заключили. Еще и, поди, кровью подписать заставили. А я сам, придурок, куда я смотрел, чем думал. Хотя, а чем это я? Я в то время думать не умел. На одних чувствах жил. Точнее существовал, каждый день, просыпаясь с мыслью. Какая радость, что меня не прирезали во сне. Даже, если я и читал этот договор, то просто не запомнил и не принял. Я в то время не рассчитывал дожить до 40. А теперь, когда такие планы появились, всплыли эти хреновы гоблины. Пусть только попробуют заявиться ко мне. Если кто-то думает, что я совершенно безопасен, то пусть эти мысли срочно покинут его, так он целее будет и, может, так получится, что даже выживет. Я зря себе команду с таким трудом создавал, а может быть это хорошо, что меня к девчонке привязали. Вырастет, выучится. А что, она обещает красивой женщиной стать. Я тоже, вроде, можно сказать, красивый мужчина, если слишком не присматриваться. Будет у меня и жена, и служанка в одном флаконе, и любовница. А что, ты только представь, сколько денег сэкономим. А еще, я садист и извращенец. Слава бежит далеко впереди меня. Это сейчас все считают, что я гнию в Азкабане, а потом... Здравствуй, Мальсибер, мой лучший убийца. Такими словами меня встретит лорд, и я буду убивать того, в кого ткнет эта тварь своим пальчиком. Это сначала. А потом, если я все-таки выживу, что будет тогда? Все просто. Куда бы я ни явился, все будут тыкать в меня пальцем и кричать, что я пожиратель, который вовремя подставился начальнику отдела тайн. Она будет героиней войны, которая не за горами, если, конечно, выживет, а тут так ославится. Так что, она в любом случае долго не протянет. Нелюбимый муж-маньяк с такой репутацией, что никуда не выйдешь. И все. Рей опять свободен. Вы что, с ума все сошли? Вам девчонку не жалко? Мне, нет. А насчет репутации, я уже все решил. Мою речь прервал звук вызова из камина. Перейти через него было без особого допуска нельзя, а вот просто поболтать вполне. Я открыл доступ, и в затухающем зеленом племени появилась голова Малфоя. Вот как ему удается выглядеть утонченно и аристократично даже в камине, не понимаю. Сев, ты помнишь, что скоро финал чемпионата? Помню. Даже, если бы и забыл, то ведь ты мне не дашь. Каждый день об одном и том же говорим. Ты обещал мне с драка билеты достать. Достаешь всегда ты, а я просто беру. Условия прежние. Тебя доставляют в Мэнорпорт ключом. Тебя встречает Дракоснарси. И не думай, что на стадион я отправлю тебя без сопровождения жены. Вы перемещаетесь на стадион за полчаса до начала игры. Портключ туда уже у Драка вместе с билетами. После игры этот же портключ переносит вас обратно в Мэнор, и оттуда ты перемещаешься во Францию. Ты все понял, чтобы никакой наличности и палочки. Если Драка даст тебе свою, у него возникнут чудовищные неприятности. Если... Да помню я все это, помню. Не начинай. Губы Люциуса скривились, и тут он увидел все еще находящегося в состоянии всех убью, дайте только повод, Рея. А ты чего такой вздрюченный стоишь? Начальство имеет, ты хоть не лезь. А что так? Я решил немного прояснить ситуацию. Люц, Рей заключил договор с гоблинами, и теперь должен в течение 4 лет жениться на конкретной девушке. И что, из-за этой мелочи у него такой вид? Я-то уж думал, умер кто. Малфой ухмыльнулся. Ты считаешь, что это мелочь? Глаза Рея недобро сощурились. Конечно. Ты где рос, друг мой? В Мальсиберхолле или на конюшне? Ты что, действительно хотел сам выбирать себе жену? Да, скажи спасибо, что ты невесту знаешь. Так что, бросай этой хренью страдать и лучше топай, до свадьбы узнавать девушку, так сказать, поближе. Шампанское, конфеты, свечи, ну, не мне тебя учить. Сев, ты же свой дом одолжишь Рею на вечерок? Я кивнул, снова пытаясь не рассмеяться. Малфой, это нечто. Двумя словами успокоил Рея, доведя того от неконтролируемой ярости до полного офигевания. Самое главное, что Мальсибер не мог даже одного слова вставить. Значит так, интимная обстановка, одежда. Да, твоя кожа подойдет, только куртку сними, и шелковую рубашку, волосы. Ну, здесь ничего не поделаешь. Рей, она красивая? Да неважно. Люциус, она еще несовершеннолетняя. Удалось вклиниться мне. А, ну тогда иди покупать огромного розового зайца и дари ей. Почему-то девушки любят эту мягкую розовую гадость. Да, и не забудь поцеловать. Так, сколько ей? 15. Я уже не мог сдерживаться и подхихикивал, видя, как глаза Рея становятся все больше и больше. 15. Хм. Ладно, уже не ребенок. Значит, поцелуй в губы. Пусть привыкает. И, Рей, к свадьбе начинай готовиться уже сейчас. Ты даже не представляешь, сколько это хлопот. Ты все понял? Рей медленно кивнул. А Люц с довольным видом отключил связь. «Это что сейчас было?» — спросил меня Рей, почему-то шепотом. «Малфой, я не понял, что я должен сделать». Мальсибер помотал головой. Я уже собрался пересказать ему слова Люциуса, смакуя каждую подробность, но меня прервал звук сигнальных чар. Хвост решился таки навестить Уизли. «Значит, если бы Аберфот нас сегодня не поженил, то жить тебе оставалось где-то пару месяцев». Прервала Перси Гермиона, обращаясь к новоиспеченному мужу. «Получается, что так?» — ответил резко Мальсибер. «И вообще, что вообще? Ты что думаешь, это так замечательно, считать себя виновной в чужой смерти, если ты в состоянии была ее предотвратить? Почему ты молчал? Почему не сделал ничего, чтобы этого избежать?» Гермиона несколько раз стукнула мужа в грудь, затем разрыдалась и уткнулась в эту самую грудь, которую до этого била. «Гермиона, успокойся. Ну что ты? Все же хорошо, я жив, жив. Сижу рядом. Теперь ничего плохого не случится, слышишь?» Рей растерянно гладил жену по волосам, абсолютно не зная, как успокаивать рыдающих девушек. Гермиона подняла заплаканные глаза. «Как ты мог думать о том, что можешь испортить мне жизнь, если эту самую жизнь ты постоянно спасал? Что ты сказала?» Гермиона посмотрела в прозрачные глаза и, неожиданно для всех, вскрикнула и схватилась руками за голову. Из носа у нее побежал ручеек крови. Рей резко побледнел. «Гермиона, что с тобой?» «Поппи, да что же ты сидишь? Подойди сюда, я же не целитель. Друг, не растрачивай свои нервные клетки. У нее просто сломался блок, который кто-то с такой бережной заботой поставил ей на память. Вот уж не знаю, то ли от забывчивости, то ли по рассеянности. Возможно, все-таки от забывчивости, о которой уже легенды начали складывать. Это ведь должен был быть Обливейт. Что?» Мальсибер посмотрел на Малфоя, потом перевел взгляд на жену. «Блок. Обычный блок. Мастерски выполненный. Правда. Я его не ставил, это точно. А кроме меня, у тебя есть только один друг, который так виртуозно может обращаться с чужой памятью. У нее сейчас все пройдет». Люциус равнодушно пожал плечами. «Я вспомнила. Это был ты. В то Рождество. И тогда в лесу. Тоже. Я думала, что это сон, что это мои фантазии. Я ненавидела себя за то, что во сне ко мне приходит Нерон, а человек без лица». Мальсибер смотрел на Гермиону, не шевелясь. Она слегка отодвинулась. «Я хочу, чтобы профессор быстрее выздоровел, чтобы самой его убить. Как он мог заставить меня забыть такое? Перси, ты читай, пока эти двое разбираться друг с другом будут», — буркнул Рон в сторону своего брата. «Из атриума мы аппарировали сразу на чердак Куизли». Домовик приветливо кивнул Рею. «Похоже, у этих существ позиция такая. Сделал гадость человеку, с этим человеком мы теперь друзья. Никогда их не пойму. Мы прошли в один из углов и накрылись мантией-невидимкой. Как раз вовремя, потому что дверь тихо открылась, и на чердак пожаловал хвост. Выглядел он, мягко сказать, неважно. Похоже, война с гномами, живущими в саду у Уизли, была неравная, но Петтигрю ее стойко выдержал. Я перевел взгляд на домовика и охреневшим голосом прошептал Рею на ухо. «Мальсибир, где Банши? Это что за хрень? Тише ты, это Феликс придумал». В глазах Рея появились знакомые мне искры. Даже боюсь представить, что сейчас будет. Хвост, перед тем как войти в комнату, побрызгал перед собой какой-то вонючей жидкостью из распылителя, который сильно смахивал на магловский. Принюхавшись, я определил в этом газе недурную смесь, направленную как раз на упырей, только упырей реальных. Убойная штука, включающая в себе снотворное, успокоительное и корень древовидной табачной азалии, напрочь отбивающая нюх недели на три. Достать ее он мог только по спецзаказу в лютном переулке. Наверное, поэтому его так долго здесь не наблюдалось. Через минуту хвост приоткрыл глаза и храбро вошел в комнату, чтобы посмотреть на получившийся результат. Приоткрытые глаза сразу же максимально распахнулись. Он выпустил баллончик из рук и попытался смыться с чердака куда подальше. Но дверь за его спиной резко захлопнулась, и я ощутил, что комнату накрыл антиоперационный щит. Я недоумевающе посмотрел на Рея. Он кивнул, мол, все по плану. Не переживай, все продумано. Эта крыса пришла за палочкой, палочку она и получит, но за то, что он сделал, он должен ответить. Я кивнул и перевел взгляд на хвоста, который все еще таращился на нашего домовика, принявшего необычный вид. В ту сторону я старался не смотреть, чтобы не заржать. Феликс выглядел очень импозантно. Он был феей, точнее феем. В общем, перед нами стоял небритый мужик с трехдневной щетиной, с короной на спутанных волосах и в розовом коротком платье. В зубах у него была зажата сигара, а в руках он держал стакан, наполненный огневиски. Фей улыбнулся, обнажив ряд зубов с черными дырами, язычным басом проговорил, встав с кровати и выставив вперед небритую ногу, поднимая бокал в стиле «бедный Йорик». «Ты кто такой, что посетил меня во свете дня, нарушив мой покой, своим прекрасным взором?» Произнеся этот, похоже, стих, фей затянулся сигарой. «Он что несет?» Я старался говорить тихо и не смеяться, но у меня это плохо получалось. «А, это он еще так 5 минут должен говорить стихами, он мне проиграл», — проговорил Рей с широкой улыбкой. «Ты посмотри на хвоста». Бледный Питер хлопал глазами и ловил воздух открытым ртом. Он боялся даже пошевелиться. «Ты уверен, что его удар не хватит?» Я закусил губу. «Не думаю, но Фел заверил меня, что, если что, он его откачает». Фей тем времени допил огневиски залпом и, звучно отрыгнув, посмотрел в упор на Петтигрю. «Ну что стоишь, спаситель мой отважный, иди-ж ко мне и поцелуем расколдуй своим». Произнеся это, Феликс, закрыв глаза и свернув губы трубочкой, шагнул в направлении хвоста. «Иль не за этим ты пришел, вот в эти скромные пенаты, что выделили стражники мои». Рей согнулся пополам, беззвучно хохоча. Я вскоре присоединился к нему. «Если так дальше пойдет, откачивать придется уже нас». Легкий ветер магии в направлении хвоста. И он, наконец, пришел в себя. Воздушная пощечина. «Рей, ты садист. Я знаю, миледи, госпожа, господин». Хвост не знал, как обратиться к фею. Мальсибир закусил кулак. «О, вежливые гости так редко навещают здесь меня. Меня зовут Фелиция, а вас мой друг, Питер. Как мне приятно, Питер. Зачем вы здесь, о, мой спаситель?» Фей улыбнулся и затянулся еще раз, только уже не выпуская сигары изо рта. «Я здесь когда-то оставил одну вещь, которая очень важна для меня, и она нужна мне, мисс». Хвост, похоже, понял, что опасности здесь никакой не предвидится и осмелел. «Я могу ее забрать, так вы пришли за вещью, не за мной», сквозь стиснутые зубы проговорила наша фея. «Ах, вы подлец, забирайте то, что нужно вам и выметайтесь прочь». Наша фея, продолжая ломать комедию, упала на кровати и начала притворно всхлипывать. Хвост, вздохнув, сделал шаг вперед. На его месте я бы не торопился, потому что мой взгляд сразу наткнулся на натянутую на высоте голеней проволоку. Грубо, но, как оказалось, эффективно. Через секунду перед нами стоял хвост, весь облепленный зеленой вонючей жидкостью, похожей на детские сопли. Петтигрю, отплевываясь, достал свою палочку и одним движением очистил себя. Зря. Рей уже лежал на полу, не подавая признаков жизни. На месте хвоста теперь стояла жирная, почему-то ярко-зеленого, скорее даже салатного цвета огромная курица. Хвост в панике захлопал крыльями и совершенно человеческим голосом произнес: «Что со мной? Помогите! Он в свой нормальный вид-то вернется?» Я легонько пнул Рея в бок. Мальсибер кивнул. «Вот никогда бы не подумал, что буду от подобного получать такое удовольствие». Наша Фелиция, как ни в чем не бывало, поднялась с постели и подошла к курице. «Да никудахтай ты! Похоже, истек срок спора. Перед нами стояла уже более адекватная фея. Сейчас все будет. Есть что выпить?» Хвост отрицательно помотал головой. «Ну вот, что ты приперся. Спасать не собирается. Виски даме не принес. Иди уже, забирай свою ценную и очень нужную вещь». В следующую секунду курица превратилась обратно в нашу крысу, человеческого вида. «Действие кратковременное», — раздосадованно проговорил Рей. «Поможешь близнецам, чтобы эффект подольше держался? Так ты это у Джорджа с Фредом взял? Ну, а у кого?» Хвост чуть ли не в припрыжку побежал к подоконнику, но ему дорогу перегородил фей. «Стой, куда кролика включил? Перестал прыгать? Молодец! Теперь смотри сюда». Фей каким-то неуловимым движением надел на глаза черные очки и за могильным голосом произнес, вытягивая руки перед собой: «Пути назад нет, пока не съешь одну из этих конфет». Это он протянул руку и, раскрыв ладонь, продемонстрировал конфету коричневого цвета, очень неаппетитного вида. «Путь назад, такой же тяжкий, как тот, что привел тебя сюда. А вот это», он протянул конфету почему-то розового цвета, «откроет тебе путь вперед, к той вещи, что жаждешь ты забрать. Выбирай, что в конфете». Я посмотрел на Рея с любопытством. Попросил в лаборатории сделать, и в той и другой маячок, который, попадая в желудок, всасывается в кровь. Ну, и дополнение в каждой, конечно, есть. Хвост долго колебался. Вероятно, он взвешивал все за и против. «Прийти к лорду без палочки, ты труп. Не прийти к лорду, все равно труп». Спустя минуту, он все-таки решился и, быстро схватив розовую конфету, мгновенно ее проглотил. Вначале ничего не происходило, но потом, хвоста раздуло до каких-то невероятных размеров, шарик да шарик, вроде ничего особенного. Но у Питера перед этим нос уменьшился в несколько раз, принимая форму кроличьего, уши стали гигантского размера и назаду появился маленький пушистый хвостик. По комнате начал летать гигантских размеров кролик. «О!» — поднял в воздух указательный палец феи и философски произнес: «Кролик». На этих словах Рей вновь начал ржать, теперь уже в голос, особо не скрываясь. А что скрываться, если по всей комнате разносились крики Питтигрю и звуки удара шарика о стены и потолок. Фей, тем временем, достал откуда-то дуршлаг. Обычный макгловский дуршлаг и немного поиграл в теннис, все так же, не выпуская сигары из зубов. «Иди за белым кроликом», сквозь смех пробубнил Рей. После этих слов уже я не удержался и засмеялся в голос. По-видимому, наигравшись, фей схватил хвоста за длинные уши и спустил вниз. Насильно разжал ему рот и запихал туда коричневую конфету. «А вот не нужно дам разочаровывать. Поговорил бы, выпить принес, поцеловал пару раз и все. Делай, что хочешь. А так, сам напросился. Не умеет современное поколение с девушками общаться». Фей, наконец, выплюнул сигару. «Дожри ты, не бойся, не отравлю больше». С заметным усилием Питтигрю проглотил эту гадость и сразу же принял человеческий облик. Он шарахнулся в сторону и замолотил кулаками в дверь, неистово крича: «Что-то типа помогите». Фей, тем временем, подошел к подоконнику и вытащил палочку. Я перевел взгляд на Рея, тот пожал плечами и прошептал: «Я ему добро дал, он может брать в руки только конкретно эту палочку». Я кивнул. Хвост изменился в лице и побледнел еще больше. «За этим, говоришь, пришел, так забирай». И фей протянул вперед руку с зажатой в ней палочкой. Питер осторожно подошел и протянул руку к столь ценной для себя вещи. Феликс сразу же притянул палочку к груди. «А поцелуешь?» Хвост, все еще держа руку перед собой, неуверенно кивнул. «Ну, так целуй же, противный». И Феликс подставил щеку. Хвост закрыл глаза и быстро чмокнул фея, извращенца. В это самое время фей сделал быстрое движение рукой и ударил хвоста по плечу. Питтигрю вскрикнул и начал пятиться к двери, потому что вместо гламурного розового фея, прямо ним перед начал зубами щелкать обещанный упырь. Хвост открыл дверь и быстро смылся. Я скинул мантию и выдохнул. «Ребята, вы что, совсем офонарели? Что вы тут творили? Смешно же было», — улыбнулся принявший свое истинное обличие домовик. «Ага, фей, извращенец в розовом платье. Кому расскажу, не поверит. Я вновь начал хихикать. А что это за сцена с поцелуем была? Я посмотрел на Феликса. Это, старость. Забыл прослушку сразу поставить. Пришлось как-то заманивать к себе. Ладно, спасибо за помощь. Нам пора идти проверять, как все работает. Идите. Рейнард, не забывай старика. Домовик добродушно улыбнулся. Я не ожидал, что Рей подойдет и пожмет ему руку. После того, что ты сегодня сделал, я тебя помнить до конца жизни буду. Ладно, до встречи. Было приятно работать. Постояв еще немного, мы аппарировали в министерство. Зачем все это нужно было делать, Арей? Улыбаясь, проговорила Эйлин. А это не я. Я вообще хотел, чтобы он из комнаты не вышел, ответил Рей, косясь на жену, которая медленно, но верно от состояния «не трогай меня, я тебя боюсь» переходила в состояние «что еще, козлы, вы сделали с моей памятью, если узнаю, убью, это все Феликс, я ему проиграл тогда в покер-партию, и он сказал, что сам все сделает, и чтобы я ему не мешал, так это что, у нас в доме живет не упырь?» – воскликнула Джинни. «Ой, ну почему у нас все братья и сестра такие необразованные?» – возмутился Фред. «Какой нормальный упырь будет есть 3 раза в день молоко и булочки? Так вы знали?» Джинни даже вскочила с места. «Ну конечно», – ответил Джордж, – «мы бы без его помощи да много сами бы не додумались. Перси, читай». Глава 25. Финал чемпионата мира. 15 августа 1994 года. «Я убью Малфоя. Я убью Малфоя. Я убью». Я повторял эти, так ласкающие мой слух, слова уже в течение часа, во время которого я блуждал по разгромленному лагерю болельщиков финала чемпионата мира. Вообще-то наш отдел не занимался охраной этого сборища. Когда министр робко намекнул мне на подобную возможность, я его послал к скримджеру. Эти авроры вообще хоть чем-нибудь занимаются? Единственное, на что я пошел, причем без просьб, на добровольной основе, это полная проверка самого стадиона на предмет возможности проведения теракта. У меня пунктик на этот счет, и никто не смеет обвинить меня в перестраховке. Ко мне подбежал Рей. Нет, ты только представь себе, их было 40 человек, всего 40, против многотысячного лагеря. Там, кроме этой скотины белобрысой, с меткой был хоть кто-нибудь? Ага, 6 человек, я не знаю их, не из круга. Они потом к толпе присоединились. Мелочь, в общем. Остальные были, догадайся под чем. Верно, под Империусом. У меня создается нехорошее впечатление, что Малфой других заклятий вообще не знает. Может его тоже в школу на год засунуть? Мне, вот, это много полезного принесло. Между прочим, Рей криво ухмыльнулся и покачал головой. Маски и мантии трансфигурированы. К нашей униформе не имеют даже близкого отношения. Когда я их увидел, сразу вспомнил про Ку-клукс-клан, который в 19 веке процветал. В принципе, лорду, с его замашками о чистокровности магического мира нужно было одевать нас именно в такие костюмчики. Как их вообще мог хоть кто-то испугаться? А ведь они на уши поставили многотысячный лагерь. Не понимаю. Они ничем не походили на пожирателей. Когда у Люциуса это пройдет? А, Сев, не знаю. Подозреваю, что никогда. Потому что, если я его сейчас найду первым, то я его просто убью. Что с людьми? Все нормально. Ливерокорпус, ничего больше. Настоящие пожиратели обычно не так развлекались. Рей помрачнел. Я сжал его плечо, сильно, возможно, оставляя синяки. Рей вздрогнул и посмотрел на меня с благодарностью. Чья работа? Я указал на висящую в небе метку. Это кривое убожество? Похоже на работу нашего сбежавшего психа. Я видел, как он ее выпускает раньше. Невдалеке послышался какой-то шум. Мы осторожно пошли к этому месту и наткнулись на спорящих людей. Крауч, Уизли, неразлучная троица. А псих-то наш молодец. Метку выпустил из палочки Поттера. И ума хватило выбросить ее. Я прислонился к остову чьей-то сгоревшей палатки и принялся вспоминать, что происходило до этого абсурда. Хвост довольно быстро нашел лорда, вместе с его змеей, и довольно быстро перетащил их в Британию. Сейчас они обосновались в доме, где когда-то жил отец Тома Ридбла. Я никогда не забуду, как побледнел Рей, когда в операторской, впервые, прозвучал высокий холодный голос его бывшего господина. Воссоединившись с палочкой, лорд стал стремительно восстанавливать силы. Мальсибир каждый день разглядывал метку, которая становилась все более темной. Можно было даже разглядеть небольшое шевеление змеи. У него, Моя метка никогда не подавала никаких признаков жизни. Лорд требовал, чтобы хвост доил Нагайну ежедневно. Не понимаю, что они из бедной змеи выдавливали. Насколько я помню, Нагайна – анаконда. Или лорд экспериментировал со своей любимицей и наделил ее ядом, ага, а также ядовитые зубы вырастил. Бред, уже появились первые жертвы. Старик-смотритель, случайно наткнувшийся на лорда Берта Джоркинс, которую хвост перехватил, находясь еще за границей. Каких трудов нам стоило удержать на месте Рея, который рвал и метал, когда хвост начал заигрывать с женщиной. В рекордные сроки Мальсибером была собрана группа по освобождению Берты. Иван перехватил Рея в атриуме и, не без помощи нескольких боевых приемов, объяснил, почему нельзя этого делать в данной ситуации, предварительно распустив группу перехвата. Притащив побитого и беспомощного начальника внутренней службы безопасности в мой кабинет, он начал объяснять нам двоим, что такое настоящая война. «Рей, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Не вскидывайся, я понимаю. Я чувствовал то же самое, когда впервые послал своих ребят на смерть. Я помню каждого из них, но иногда необходимо кем-то жертвовать, чтобы в итоге избежать гораздо больших жертв. Чаще всего я не скрывал, что ждет моих солдат, и чаще всего это были добровольцы. Да, эту женщину нам не удастся спасти, более того, мы палец о палец не ударим, чтобы предотвратить эту смерть, зато сейчас мы точно будем знать, что этот ваш лорд будет делать, основываясь на полученной информации. Все подробности нам пока неизвестны, но, Рей, это уже будет хоть что-то. Эта информация позволит нам осуществлять более качественную и надежную охрану тех, кто сможет попасть под его удар. Ты понимаешь, о чем я говорю? Сев, тебе есть, что добавить. Я не хочу, чтобы кто-то умирал еще до начала этой войны. Рей сидел, закрыв глаза. Его била мелкая дрожь. Слишком много простых невинных людей погибло от моей руки. Я не могу сидеть, ничего не предпринимая, когда можно спасти хотя бы одного. Рей, я понимаю, что ты чувствуешь сейчас. Ты все равно ничего не успел бы сделать. Андре сообщил только что в эфире появился голос третьего человека. Точнее, еще не человека. Рей, если ты так будешь продолжать реагировать, я тебя отстраню от этого дела. Не нужно пытаться вскакивать из этого кресла, все равно не сможешь. Метку я могу деактивировать. Тем более, сегодня пришло извещение из Аскабана, что твой однофамилец умер. Умер Мальсибер, так что с того, бывает. И не сжимай так кулаки, бери себя в руки. Будем работать? Будем. Голос Рея звучал глухо. Тогда пойдем в операторскую. Мы должны слышать все, что знает теперь лорд. Когда мы вошли в комнату, из колонок разносился холодный голос Ридла, а ребята, сидевшие в это время на связи, молча, сжимали и разжимали кулаки. Голос лорда прервал дикий крик боли. Рей замер у входа. Иван сразу понял, что в голове Мальсибера сейчас всплыли картины его собственных развлечений. Он, не говоря никому ни слова, вывел его из операторской и, проводив в кабинет, передал в руки Флинта, которому наказал пристально следить за всеми телодвижениями Рея, пресекать любые попытки выйти, можно даже жестко, и сразу сообщать в случае чего нам. Когда Иван вышел вместе с Реем, в комнате вновь раздался безжизненный голос лорда. «Я всегда считал, что сотрудники министерства отличались сообразительностью. Почему же ты так упорно молчишь, женщина? Неужели тебе нечего рассказать лорду Вальдемарту о том, что творится на сегодняшний момент в магическом мире? Я никогда не стану преклоняться перед таким, как ты», — как плевок прозвучали слова женщины. «А зря. Всегда нужно знать и уважать своего будущего повелителя. Вермист Сутрептанс». Я вздрогнул от крика. Все ребята перевели взгляд на меня. «Комментируй, Сев. Мы должны знать, что можно ждать от этого недоноска. Черви. Ощущение червей, ползающих под кожей, разрывающих все фасциальные и мышечные каркасы». Я смотрел в одну точку. Никогда не думал, что лорд знает такое. Меня Салазар неплохо натаскал на знание фамильных заклятий. Они же как визитные карточки. Мальсибер. Я опустил голову. Хорошо, что Рея нет сейчас здесь. Неплохое заклятие, правда. Хвост, мне его продемонстрировал один очень талантливый мальчик на одном предателе. Но, я еще не силен. Мои заклинания действуют не в полную силу. Так ты ничего и не вспомнила, сторонница добра и справедливости? Что ты хочешь от меня услышать? Еле слышно проговорила Берта. Что ты знаешь о моих сторонниках? Я ничего не знаю. Вся информация хранится в отделе тайн. Там новый начальник, С ним никто не хочет связываться. Он страшный человек. Кто он? Я не знаю. Никто не знает, откуда он взялся. Нет, пожалуйста, не надо. Круция. Я закрыл глаза. Я не хочу это слышать. Я хочу быть вдалеке отсюда. Хорошо. Про начальника ты сказала правду. Я это вижу. Но о моих соратниках ты что-то скрываешь. Смотри мне в глаза. Лигил Лиминс. В эфире наступила тишина. Мы переглядывались. Всем стало абсолютно точно ясно, что живой девушка не уйдет. Блок. Сильный блок. Что же ты от меня скрываешь? Ты же знаешь, что ничего нельзя скрыть от лорда Волдеморта. Я все равно разрушу твою стену. Тантибус. Кошмары. Он наслал на нее кошмары, которые сознание не может разделить. Она не понимает, спит она или нет. Было это или не было. Оно действительно может разбить любой блок, наложенный по типу обливейта. Я говорил ледяным голосом, стараясь не сорваться на крик. Я теперь понимаю Мальсибера, который был готов нестись хоть куда, чтобы спасти ее. Он, в отличие от меня, знает, на что способен лорд. Хватит. Хвост, подними ее. Пускай она посмотрит на меня. Лигил Лиминс. Скажи, что ты там увидел, ублюдок. Сквозь зубы процедил Владимир. Я и не заметил, как вся десятка спецов собралась в небольшой комнате. Что же ты молчишь? Давай же, мразь. Пусть жертва этой женщины будет не напрасной. Мы молчали. Тишина была невероятной. Ее прервал голос лорда. Привычка трепаться у него осталась навсегда. Привычка, которая нам сейчас на руку. Сегодня счастливый для нас с тобой день, хвост. Оказывается, один из преданнейших моих слуг сбежал из Азкабана и явно ждет, чтобы мы вытащили его из очередной тюрьмы, в которую его же собственный отец превратил свой дом. Ничего, лорд Волдеморт никогда не забывает верность и преданность своих слуг. Скоро он присоединится к нам, хвост. А теперь, женщина, расскажи все, что ты знаешь о чемпионате мира по квиддичу и о турнире, который будет проводиться в Хогвартсе. Я не мог связать это все в одну картину. Похоже, некоторые участки мозга уже сильно пострадали. Гори в аду. Чуть слышно простонала Берта. Я не ослышался. Хвост, похоже, она действительно не понимает, что я бессмертен и никогда не умру. Я все сделал, чтобы обезопасить себя от этого небольшого недоразумения. Отсус. Сотня мельчайших игл одновременно поразила ее тело. Через час она медленно умрет от внутреннего кровотечения. Меня начало потряхивать. Почему? Почему именно сегодня и сейчас он использует заклинание рода Мальсиберов? Турнир будет проходить в Хогвартсе. В нем будут принимать участие в этом году три школы. Хогвартс, Дурмштранг и Шармбатон. До последнего месяца проведение турнира стоит под вопросом, потому что директор Дамблдор только недавно нашел преподавателя защиты. Без специалиста такого уровня проведение чемпионата невозможно. Аластер Грюм согласился на этот год принять эту должность, хрипло говорила Берта. Она закашляла и через минуту с невероятной одышкой продолжила говорить. Нам стало понятно. У нее развилось легочное кровотечение. Женщина доживала последние минуты своей жизни. Берта, ты очень мужественная женщина. Мало кто стерпел бы подобное. Про квиддич мне известно мало. Охраной занимается отдел тайн. По приказу начальника отдела и министра Фаджа все документы по охране и план проведения финала строго засекречены. Это все, снова кашель. Ты была мне очень полезна, женщина. Авада Кедавра. Значит, преподавать за тебя будет Грюм? Замечательно. Я думаю, директор не будет против небольшой замены и согласится на кандидатуру, которую я предложу. Нагайна, иди сюда, девочка, у тебя сегодня отличный ужин. И эфир заполнили шипящие звуки, разговаривающего со змеей лорда. На последних словах лорда дверь распахнулся и в операторскую ввалился слегка помятый Мальсибер. Посмотрев на меня, он прошептал. Он ее убил, Рей, мы ничего не успели бы сделать. Лорд применил нелегилименцию, он банально вскипятил ей мозг. В том случае, Авада, самое милосердное, что могло с ней произойти. Хорошо, что он применял? Ничего особенного, Рей. Круциатус, в основном. Я не сводил с него взгляда. Остальные ребята благоразумно молчали. Иван сразу понял, что к чему и кивнул мне. Рей сел в кресло и посмотрел на меня. Вы что-нибудь узнали? Да, много любопытных вещей. Например, лорду стало известно, что Крауч сбежал. Ему стало известно, что готовится турнир в Хогвартсе, и что преподавателем за те будет Аластер. Он намерен заменить его своим человеком. Какую роль в этом спектакле ты отводишь мне? Когда мне быть готовым к встрече? Рей, я не собираюсь тебя сразу в пекло совать. Ты в Азкабане сидишь. Вот когда лорд начнет своих преданных соратников вытаскивать, так ты вместе с ними избежишь. Не раньше. Мальсибер кивнул и уставился на один из мониторов, не моргая. Сев, а почему вы его просто лордом называете? Андре, глядя на ставшего ему другом Мальсибера, решил разрядить обстановку. А так короче, я махнул рукой. Тома он уже давно перерос, а Волдемарт слишком долго. Так, по делу разговор. Просто поболтать можете после совещания. Рыкнул на нас Иван. Я иногда сам не могу точно сказать, кто же из нас начальник, а кто подчиненный. Полковник подошел к Рею и наградил его звучным подзатыльником. Я уже писал, что он только рукоприкладством может выводить из ступора. Рейнард, отправь группу к дому Грюма. От моих ребят там толку мало. Команду сформируй только из магов. Работать тройками. Что по помощнику? Кого лорд планирует направить в Хогвартс? Все-таки Барти. Крауч-младший сбежал. Не без помощи папочки. Кстати, вообще с Барти удачно все получилось. Наипреданнейшие слуги лорда сидели в Азкабане. Хвост в одиночку не справился бы со своей ответственной миссией ни за что. А из сидящих отморозков, Крауч был наиболее вменяем. Мы уже хотели организовывать его побег, как вдруг сигнальные чары Азкабана оповестили дежуривших на пульте ребят, что в одной из камер было применено оборотное зелье. Дважды. Надо ли говорить, что после столь феерического побега Блика, система безопасности тюрьмы была заметно улучшена. Накануне ко мне приходил Крауч-старший, чтобы подписать прошение о посещении Азкабана ему самому и его жене. Женщина была смертельно больна и хотела перед смертью увидеть сына. Фадж уже подписал прошение, так же как и Скримджер, оставался я. Тогда я решил, почему нет, а на следующий день прозвучал сигнал. Я сам решил посмотреть, что происходит. Посмотрел, удивился и решил не мешать. Крауча-старшего даже проводили к разрешенной точке аппарации вместе с сынули, находящимся под обороткой в образе своей матери, чтобы они на дементоров не нарвались. Вот есть ум у человека, дементоры не видят. Они ощущают ауру эмоций, они питаются ими. Стражам Азкабана ниже пряжки все оборотные зелья вместе взятые. Они совершенно по-другому воспринимают мир и людей. Неужели у Крауча-старшего даже мысли не возникло, что дементоры могут отличить больную женщину от ненормального сына? Видимо, нет. Общий уровень безграмотности просто удручает меня. Когда все закончится, первое, чего я добьюсь, это реформа образования. Мы ненавязчиво пасли Краучи, пытаясь подгадать момент, чтобы освободить Барти уже из собственного дома, где его запер отец, держа под Империусом. А вот сегодня Барти сбежал от заботливого папаши сам. Молодец. К нему приставили наружку и повесили на него маячок, еще когда он в ложе сидел, под своей мантией. Из вида его ни в коем случае нельзя было упускать. Он абсолютно отмороженный псих. Это не блек, он может таких дел наворотить. В Азкабане у него крыша съехала окончательно. Причем во всех бедах Барти обвинял, как ни странно, не маглов, маглорожденных и всех тех, против кого он с таким энтузиазмом выступал раньше, а своих бывших коллег, обвиняя их во всех смертных грехах. Особенно доставалось ближнему кругу. Крауч-старший, после того как сын сбежал, запустив в небо метку, не придумал ничего лучшего, чем выгнать своего домового эльфа, Винки. Идиот. Эльфы знают о всех тайнах своих хозяев и могут о многом поведать миру. Нужно успеть перехватить домовуху и оттащить ее в Хогвартс, попросив Альбуса пристроить ее где-нибудь на кухне. А как красиво Крауч наехал на Поттера, я бы даже поверил, если бы точно про сынулю не знал. Вот что Поттер за человек, как он умудряется всегда оказываться в центре событий. Причем, как обычно, не один.